уважаемого властями архитектора Щусева, он был освобожден. Моя мать бросилась к Смедовичу. Тот принял в судьбе моего отца и моего брата горячее участие, обещал выхлопотать, если только... Когда сестра Лина рассказала Пешковой об аресте ее отца, та воскликнула: «Как такой милый человек, кого я давным-давно знаю, который столько раз ко мне приходил хлопотать за других и сам арестован вместе с сыном!» Она обещала специально о них поговорить с Ягодой и добавила: «Если только...» При следующем свидании матери со Смедовичем и Лины с Пешковой выяснилось, что все бы окончилось благополучно. Оба на допросах производят вполне благожелательное впечатление на следователя. И если бы не злополучные царские портреты... «Трудно поверить», — утверждал следователь, — «что о них не знали, наоборот, ждали, когда их можно будет снова повесить на стену». 8. Как бы там следователь ни думал, а на Ягоду и его присных был организован такой нажим, что мой отец свернулся через 2 недели, а брат Владимир на несколько дней позже. В день освобождения отца на кровати моей матери окатилась кошка. Ну как не верить приметам, хорошим и дурным? И отец, и брат Владимир нам рассказывали, что сидели на Лубянке в соседних камерах, что следователь был вежлив, с заметным интересом расспрашивал отца о его прежней деятельности, о его взглядах. Отец, а за ним и Владимир, объясняли, почему они не являются монархистами. Отец сказал, что одобряет денежную реформу, введение червонца, а также политику правительства в деревне, когда усердным крестьянам помогали поднимать их хозяйство. О царских портретах оба заключенных клятвенно уверяли, что ничего о них не знают. Владимира следователь предупредил, чтобы поменьше общался с иностранцами, с мистером Уинтером, поскольку он стал родственником, видеться не возбранялось. В тот год брат с женой и сестрой Соней, к великой моей зависти, зачастили ходить в гости к норвежскому послу мистеру Урби, чья резиденция была в 2 шагах от нас, в мертвом переулке. И Урби, весьма почтенного вида пожилой барин, бывал у нас со своей супругой. С ними тоже разрешалось общаться. А друг мистера Уитера, мистер Бёрбери, лютый враг советской власти и опасный шпион, нужно держаться от него подальше. Что поразило и отца, и Владимира, так это широкая осведомленность о наших родных и знакомых. Оба они поняли, что только от Алексея Бобринского получала ГПУ столь подробные сведения. Вернувшись из тюрьмы, отец продолжал ходить на работу в свое учреждение на Покровке, которое вместо «Москуста» стало теперь именоваться «Акционерное общество «Комбинат». Директор комбината Колегаев вызвал отца в свой кабинет, долго его расспрашивал о допросах и сказал, что разговаривал о нем с самим Ягодой. «Как же это вы хранили царские портреты! Ай-яй-яй!» — упрекнул он отца и не очень поверил, что отец о них ничего не знал. 9. С запозданием мать поехала в Сергиев Посад и вновь сняла дачу в Глинкове. Но у священника второй дом отобрали под клуб, и поэтому мы сняли переднюю половину другой избы, в которой с нами вместе поселились наши двоюродные Елена и Оля Голицыны, а также подруга сестры Маши Ляля Ильинская, у которой отец сидел. Все мы бегали босиком, как тогда было принято. Владимир и Елена с малышкой Еленкой поселились в просторном, только что отстроенном нарядном доме. Дедушка с бабушкой поселились в Сергиевом Посаде рядом с Трубецкими. Глинково, как и вся тогдашняя крестьянская Россия, процветала. Дважды в день, поднимая пыль, мимо нашей избы проходило многочисленное стадо коров и овец. Пастух мелодично играл на дудочке, под пасхи бегали, щелкая кнутами. В разных концах села слышался перезвон топоров. Это рубились новые избы с резными крылечками и с наличниками вокруг окон. С вечера и до рассвета по сельской улице ходили девчата в сопровождении парней и пели одну единственную песню «Хазбулат удалой». После Петрова дня началась страдная пора. Сперва покос, потом жатва. Работали все от малого до старого, не считая с усталостью от восхода и до заката. Наверное, никогда с тех лет не видела наша страна такого усердия к труду на земле. Каждый сознавал, что день летний год кормит, а жали серпами. Вязали снопы вручную и складывали их шалашиками, молотили цепами. Сейчас вспоминаю о крестьянском труде не столько зрительно, сколько через звуки. Мычанье коров, бленье овец, дуденье пастуха, щелканье кнутов, гиканье всадников мальчишек, наскачущих в ночное конях, перезвон плотницких топоров, вжиканье коз. Все это давно исчезло из современной деревни. На престольный праздник 12 апостолов с утра церковь заполнялась нарядными в блестящих сапогах мужиками, с расчесанными бородами, бабами в белых платочках. А после обедни и молебна батюшка, отец Алексей, торжественный, благостный, входил на амвон в золотой ризе. Сперва проникновенным басом говорил проповедь, потом давал целовать крест теснившимся возле него прихожанам. К успенью напряжение страды спадало. Иногда мы ходили к обедне в Гефсиманский скит. Там самым главным праздником был третий после успенья день — похороны Богородицы. И в храме стояла такая тесная толпа богомольцев, что трудно было пробиться вперед. В то лето мы познакомились с дачниками, очень симпатичным семейством Смирновых. Их дети, сын, две дочери и племянница были нашими сверстниками. 2 лета подряд мы с ними дружили, а потом они перестали ездить в Глинково. Был арестован их отец, энтузиаст-эсперантист. Сперва в газетах писали, что в эпоху коммунизма будут разговаривать на столь удобном международном языке, а потом всех эсперантистов за переписку за границей пересажали и, обвинив в шпионаже, сослали в разные трущобы. Общество эсперантистов было закрыто. Гостей, молодых людей и мальчиков с того лета стало все больше и больше бывать у нас в Глинкове. Мы играли в различные веселые игры. Помню, на Ивана Купалу организовали грандиозное обливание, войну мальчиков против девочек. Мы тогда помяли заливной луг. Было весело, забот никаких. Кормили всех жидкой пшеной кашей и картошкой в мундире. Поили морковным чаем с сахаром в прикуску. Ночью девочки спали в повалке в избе на полу, а мальчики уходили на сеновал. Лёля Давыдова на летние каникулы уехала к родителям в Куливатово. Она написала нам красноречивое письмо, звала меня и мою сестру Машу приехать к ним. Но мы отказались из-за расходов на билеты, и слишком весело было в Глинкове. А жаль, посмотрели бы новые места. Тот год был последним, когда Давыдовы жили в своем родовом барском доме. Их выгнали, и они поселились рядом в деревне в маленькой хате. Дядя Альда наряду со своими односельчанами усердно крестьянствовал. Они предложили ему арендовать близ их села водяную мельницу, что казалось тогда весьма прибыльным делом. В то лето в окрестностях Сергиева Посада появился разбойник, который из охотничьего ружья убивал или ранил прохожих то близ одной деревни, то близ другой. В сергиевских селах были организованы сторожевые посты, и мы, мальчики, с дубинами в руках, тоже ходили по ночам по Глинкову. Газеты, местные и московские, захлебывались от азарта, красочно расписывали, где и как неуловимый злодей подстерег очередную жертву. На помощь местной полиции прибыл целый полк. Газеты подробно расписывали подвиги доблестной Красной Армии, как прочесывали подряд все леса и болота, как напали на след, окружили, штурмом взяли какой-то кустарник и, наконец, изловили тяжело раненого разбойника. Сперва его вылечили, потом отдали под суд и расстреляли за убийство 7 человек. В конце августа мы вернулись в Москву, а дедушка с бабушкой, благодаря погожим сентябрьским дням, еще оставались в Сергиевом Посаде. Нам пришла телеграмма, что бабушка серьезно заболела. Моя мать тотчас же уехала в Посад. А еще через день пришла другая телеграмма, что бабушка скончалась. Мой отец отпросился с работы и тоже уехал в Сергиев. Вот при каких обстоятельствах умерла бабушка. Жила она с дедушкой рядом с Трубецкими. Ежедневно оба они ходили к ним обедать. В их большой комнате напротив наружной двери висел огромный в тяжелой позолоченной раме портрет прабабки, княгини Елизаветы Ксаверьевны Трубецкой, урожденной княжны Сайн-Витгенштейн, дочери фельдмаршала, защищавшего во времена нашествия французов дорогу на Петербург. Надменная дама в буклях, в белом платье с кружевами, поджав губы, глядела с высоты на своих потомков. Портрет этот Трубецкие всюду таскали с собой. Он являлся символом знатности их рода. Как-то моя бабушка поднялась, задыхаясь, по крутой лестнице на второй этаж и захлопнула за собой дверь. От этого хлопка оборвалась веревка, на которой держался портрет. Он шумом упал. Бабушка испугалась, охнула, едва добралась до кресла. Такая сильная боль поднялась у нее в области желудка. «Это смерть моя пришла за мной», — сказала она. Ее дочь, тетя Элли, одна перетащила ее с кресла на свою кровать, позвала врача. А боль была настолько невыносимой, что бедная бабушка не могла говорить. На следующий день врач определил, что у нее молниеносная саркома, а через несколько дней она скончалась в страшных мучениях. Отпевали ее там же, в Сергиевом посаде, в Красюковской церкви. Потом тело повезли на подводе в Москву. Сопровождал гроб Саша Голицын. Похоронили бабушку на Дорогомиловском кладбище, невдалеке от могилы ее невестки, тети Тани Голицыной. На простом белом деревянном кресте по завещанию покойной поставили надпись: «Блаженни чисти сердцем, яко те Бога узрят». Да, такой чистой сердцем была моя бабушка Софья Николаевна. Все мы ее любили. Я постарался донести до ее потомков и до других читателей моих воспоминаний ее чудный облик. 10. Дедушка, оставшись одиноким, помрачнел, углубился в свои думы, находил утешение в книгах на французском языке, в переводах с французского, в писании 31 тома своего дневника. Любимым его внуком был мой брат Владимир, который с того времени старался ежедневно найти свободный часок после ужина, подсаживался к дедушке, помогал ему раскладывать неизменный в течение многих десятилетий дамский пасьянс. Примечание: на старости лет и я порою по вечерам раскладываю этот труднейший пасьянс. Конец примечания. И одновременно слушал его рассказы о далеком прошлом. Впоследствии Владимир очень жалел, что записал за дедушкой едва ли десятую часть его рассказов. Недели две спустя после похорон бабушки явилась некая старушка. Она просидела у дедушки около часу и ушла, сказав моей матери, что будет ежедневно присылать ему котлетку из столовой ЦКБУ комиссии по улучшению быта ученых –